Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. И он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Свободного времени было столько, сколько надобно. И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Ишуа Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. О, боги, боги, говорит, обращая надменное лицо прокуратор к своему спутнику. Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи. Тут лицо из надменного превращается в умоляющее. Ведь ее не было. Молю тебя, скажи, не было. Ну, конечно, не было, отвечает хриплым голосом спутник. Это тебе померещилось. И ты можешь поклясться в это. Заискивающий просит человек в плаще с кровавым подбоем. «Клянусь», — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. «Больше мне ничего не нужно», — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. «Мы теперь будем всегда вместе», говорит ему во сне оборванный философ-бродяга. «Раз один, то значит тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя».